Он сосредоточился, произнося мысленно короткую формулу. Спустя мгновение из травы к его ногам выскочил маленький зверек, покрытый зеленоватым мехом, с кусочком рисового хлеба в зубах. Ловко цепляясь за одежду заклинателя, забрался ему на руку и уставился на старосту круглыми изумрудными глазами. «Это Анагата, защитник полей», — сказал Рэй, чувствуя на руке внушительную тяжесть небольшого на первый взгляд существа. «Да уж знаю», — уважительно ответил староста. «Мы его 2 месяца приманивали». Один работник толкнул другого локтем и заговорил прерывающимся от восторга голосом. «Смотри, смотри, подношение ест! Взял, значит, все-таки, понравилось!» «Вы только, господин Рэй, его обратно отпустите», — почтительно попросил староста. «Чтобы он не обиделся и опять не ушел, а то снова поля засохнут». «Не уйдет», — улыбнулся заклинатель, отпуская духа. «Ему здесь нравится». Анагата проглотил кусок хлеба, блеснул глазами и растворился в воздухе. «Проходите, пожалуйста, в дом», — сказал Начира, вмиг проникшись к Рэю глубочайшим пиететом и забыв обо всех сомнениях. Работники попрощались с заклинателем не менее вежливо и ушли, опасливо поглядывая на молодого мага, явившегося из столицы. Устроившись на тенистой веранде за чайным столиком, на который пожилая служанка поставила поднос с угощениями, Рэй рассказал, зачем приехал в селение. «Знаю», — отозвался староста устало. «Госпожа Арино вбила себе в голову, что у нас тут страшный заговор. Ерунда полная». «Так у вас кот не пропадал?» «Пропал», — вздохнул тот. «Мне-то все равно. Этого добра у нас каждые полгода по 10 штук. Только дочка страдает. Обрыдалась вся. Вон, поглядите». Из дома вышла черноволосая кудрявая девочка лет 6 с соломенной куклой под мышкой. Хмуро посмотрела на Рэя, шмыгнула курносым носом. Она была одета в розовое шелковое платье с оборками, явно не подходящее для буднего дня и возни во дворе. Но, видимо, любящий родитель не жалел для нее нарядов. «Смотри, Мэй!» — с преувеличенной радостью сказал ее отец. «Этот господин приехал из самой Вары! Он точно твоего Хатару найдет!» Девочка подошла ближе, пристально рассматривая заклинателя, а он заметил, что та хромает, припадая на правую ногу. «Вы скоро его найдете?» — спросила она серьезно. «Постараюсь скоро», — обещал Рэй, чувствуя внезапную сильную жалость к ребенку. «Расскажи, как он выглядел? Где любил спать? Где ел?» Мэй кивнула, взяла заклинателя за руку и повела за собой. Она долго водила его по дому и по саду, рассказывая про своего любимца, а заклинатель пытался почувствовать что-нибудь опасное, враждебное, но ничего не ощущал. Ребенок тоже не подвергался нападению духов. И травма ее, скорее всего, была врожденной. «А ты не помнишь, не происходило ли в последнее время чего-нибудь необычного?» — спросил Рэй, глядя на уютное кошачье гнездо в траве под деревом. Мэй честно попыталась вспомнить, но в итоге покачала головой. «Хатару пропал. Вот и все». Так больше ничего не добившись, Рэю пришлось уйти. Выходя из дома старосты, он чувствовал необъяснимую тревогу, хотя причин для нее не было. Рассчитывая встретить Сагюнару, заклинатель шагал к жилью мясника, вновь пытаясь связать воедино все, что услышал и увидел. Но картина не складывалась. Вернее, складываться было нечему. Мирный городок, все заняты своими делами. На вопрос заклинателя, не мог ли кто-то украсть кота для того, чтобы отомстить за что-нибудь старости, тот лишь рукой махнул на подобное нелепое предположение. «У нас все друг друга знают, и никто ни на кого зла не держит. А если обидится, придет и в лицо скажет. Не то, что в столице». Не удержался он от маленького укола в адрес пришельца из Варры. «А своего заклинателя у вас нет?» «Зачем? Когда надо, приглашаем из соседнего села. Но у нас здесь ничего опасного не происходит. Это госпожа Арино к чему-то придумала вас из столицы притащить». Так разговор закончился ничем, и Рэй по-прежнему находился на том же месте, откуда начал поиск. Сделав этот неутешительный вывод, он наконец увидел друга. Тот бодро шагал по улице, довольно щурясь на солнце. «Ну, как?» — спросил его заклинатель с надеждой. «Никак», — ответил Сагюнару. «В смысле?» Мясник оказался немым. Но из того, что он попытался объяснить, я понял, что его кот сбежал 3 дня назад. Как только наелся печенки, так сразу и пропал. Он усмехнулся, однако, заметив внимательный взгляд Рэя, тут же стал серьезным. В доме ничего подозрительного. Хотя кровь убитых животных должна привлекать некоторых духов. А что у тебя? Тоже ничего. Они пошли рядом, возвращаясь к дому госпожи Арино. И Рэй по дороге рассказывал о том, как посетил дом старосты. «Кстати, ты не помнишь?» — продолжил он свои размышления. «Может, коты уходят, когда предчувствуют беду или нечто вроде этого?» «Нет. Они, конечно, могут испугаться, спрятаться, но всегда возвращаются. Они очень привязаны к хозяевам, если только...» Сагюнар вдруг замолчал и уставился прямо перед собой. Глаза у него стали похожи на стеклянные. «Говоришь, девочка хромает?» «А мясник не мой. И у обоих исчезли любимцы. Ты не находишь это странным?» «Может, совпадение?» — предположил Рэй. «С госпожой Арино-то все в порядке?» «Она старая», — неуверенно произнес Сагюнара, моргнул, потер лицо обеими руками и посмотрел на ладони. «Но, может, это ничего не значит». «Не значит что?» — нетерпеливо переспросил его спутник, однако так и не дождался ответа. У дома пожилой дамы их догнал запыхавшийся гризли. Его рубаха на груди и животе была влажной. Мокрые серые волосы облепили голову. Казалось, что он недавно окунулся в таз и не успел вытереться. «Вы оглохли! Кричу, кричу!» «Задумались», — отозвался Рэй. «Как у тебя дела?» «Заработал 2 монеты», — похвастался тот, хлопнув себя по карману. «У хозяина в бане кто-то воду портил. Оказалось, Машук завелся. Ну, я его изгнал», — закончил он сложной скромностью, горделиво взглянув на друзей. «Вот, значит, где его окатили», — рассеянно подумал Рэй. Сагюнара не отреагировал, все еще погруженный в свои размышления, а заклинатель сказал. «Отлично, хоть кому-то повезло. Он у тебя печать спрашивал?» «Спросил», — беспечно ответил гризли. «Но я увел разговор в сторону, а потом он и вообще забыл об этом». Тут можно было не сомневаться. Внешне похожий на добродушную панду, этот бугай удивительным образом умел расположить к себе людей. «А по нашему делу что?» «Глухо», — сразу поскучнел гризли. «Хозяин очень опечален. Кот ему ноги по вечерам всегда грел. У него ноги больные». «Ясно», — многозначительно сказал Сагюнара, выныривая из своих мыслей. «Может, ты объяснишь, наконец, в чем дело?» — не выдержал Рэй. «Если понял, так скажи». «Я еще не уверен до конца, но думаю». О чем именно он думает, друг сказать не успел. Из окна госпожи Арино долетел такой отчаянный громкий визг, что заклинатели едва не подпрыгнули от неожиданности и одновременно бросились к крыльцу. Но не успели взбежать на веранду, как из дверей выскочила белая от ужаса Минако. Она споткнулась, вцепилась в Сагюнара обеими руками, всхлипывая и дрожа. «Что случилось? В чем дело? Что с тобой?» Наперебой начали спрашивать молодые люди. «Госпожа, с ней там...» «Ужасное!» — выдохнула девушка и залилась слезами. «Наверх, быстро!» — велел Рэй, шагнув в дом первым. Узкая лесенка в конце коридора вела на 2-й этаж, прямо в спальню хозяйки. Заклинатель бегом поднялся по ней, вошел через отодвинутую дверь в просторную светлую комнату с распахнутым окном и остановился, содрогнувшись. Женщина лежала на низкой широкой кровати, и в первый миг Рэй не узнал ее. Вполне жизнерадостная и довольно крепкая дама стала похожа на сухой бобовый стручок, такой же серый и ссохшийся. Какая-то неведомая сила превратила ее в сморщенную тысячелетнюю мумию. «Я зашла к ней», — послышался за спиной прерывающийся голос Минако. «Думаю, время уже много, она все спит. Постучала, тишина, заглядываю, а она...» «Похоже на работу Корри», — сдавленно произнес гризли. «Вся жизненная сила высосана до капли. Или...» «Это не Корри», — резко ответил Сагюнара и повернулся к девушке. «Кошка вернулась?» «Да», — ответила та, стараясь не смотреть в сторону госпожи. «Еще утром. Как только вы ушли. Нервная такая, беспокойная, грязная вся. Кричать начала, наверх рваться. Но я ее не пустила. Она меня даже поцарапала. Вот». Минако приподняла подол платья, демонстрируя следы от когтей на лодыжке. «Где кошка сейчас?» — продолжил спрашивать Сагюнара, одновременно оглядываясь по сторонам и явно пытаясь ощутить присутствие духа. «В сад убежала», — сказала служанка, вынимая из рукава платье платок и вытирая мокрые от слез глаза. «Ее необходимо найти». «Зачем она нужна?» — воскликнула девушка. «Сейчас-то!» «Она связана с этой смертью», — ответил Рэй, обмениваясь понимающим взглядом с Гризли. «А мне что делать?» — всхлипнула Минако, комкая платок. «Надо же брату госпожи сообщить, господина старосту позвать, похороны. Ритуал кто-то должен провести, надо в орден заклинателей послать». Она с величайшей надеждой взглянула на молодых людей. «Но вы ведь, наверное, и сами можете все». «Можем, но не все», — ответил Рэй и повернулся к друзьям. «Я начну хотя бы первое приготовление, а вы ищите кошку». «Ты один справишься?» — обеспокоенно спросил Сагюнара, оглядывая комнату. «Да, я хорошо помню формулы. А вы идите и поторопитесь». «Приготовление к смерти и смерть — это очень серьезно», — говорил как-то учитель Хейон. «Особенно если смерть принес дух, или вы предполагаете, что это был дух. Сделайте все, чтобы умерший был спокоен и доволен. Проводите его так, как он того заслуживает, иначе вы рискуете получить еще одного духа, гораздо более свирепого, чем можете вообразить. Но, к счастью обычных людей, такие смерти крайне редки». И как бы Рэй не был сердит на учителя, сейчас он испытал благодарность к нему за то, что тот научил его всем необходимым заклинаниям. Конечно, ритуал правильных похорон должен был проводить настоящий заклинатель с официальной печатью ордена. Но молодой маг знал, что самое главное – осилит и он сам. Прежде всего Рэй закрыл окно, задвинул дверь, поджег ароматическую палочку. Бросил на пол несколько горстей сухого можжевельника, который носил с собой в мешочке, висящем на шее, а затем подошел к умершей. Гризли был прав. Из тела была высосана жизненная сила. Вся. До капли. И сделать это могло только очень сильное и очень агрессивное существо. Но Рэй по-прежнему не ощущал даже отдаленного следа, оставленного духом, если это действительно был дух. Читая защитные формулы, краем уха он слышал шум, доносящийся из сада. «Козука, где ты? Иди сюда, кис-кис-кис!» Притворно ласковым голоском звала Минако и тут же срывалась на крик. «А ну иди сюда, дрянь такая! Вылезай оттуда! Ну зачем она вообще нужна? Пусть бы там сидела!» «Только поймав ее, мы сможем понять, от чего умерла твоя хозяйка», — приглушенно отвечал Сагюнару. «К тому же госпожа Арино очень хотела, чтобы она вернулась». Шуршали листья, хрустели кусты, сквозь которые продирались заклинатели. Рэй стоял лицом к телу, лежащему на кровати, и продолжал читать защитные формулы, произнося каждое слово как можно отчетливей. И с каждым мгновением все яснее слышал отклик на свои заклинания. За его спиной прозвучал тихий вздох, потом едва слышный всхлип. «Мне очень жаль», — сказал он, стараясь, чтобы его голос звучал как можно более искренне. Вздохи за спиной смолкли, над заклинателем расползлась угрожающая тишина. «Я не смог вам помочь, госпожа Арино», — продолжил он, зная, что оборачиваться нельзя. «Не смог защитить вас, простите. Но я сделаю все, чтобы найти того, кто сделал это с вами». Стоящая за ним тень, которая совсем недавно была женщиной, застыла. Она не могла понять, почему с ней разговаривают так вежливо, с таким непритворным сожалением, словно не чувствует ее ярости и обиды. «Вашу кошку нашли. Мои друзья сейчас принесут ее». Он почувствовал, как дух, который мог бы со злостью броситься на него, будто прислушивается к происходящему за пределами дома. Дверь отодвинулась рывком. В комнату вошел Гризли, держа на руках кошку, замотанную в куртку так, что торчала только голова со сверкающими глазами и свирепо встопорщенными усами. Он взглянул на Рэя, перевел взгляд на то, что было за его спиной, заметно побледнел, но ничего не сказал. Передал пойманного зверя другу и вышел. Казука сначала замерла, чувствуя в комнате присутствие потусторонней сущности, а затем тихо и печально мяукнула. Рэй ощутил, как тень со вздохом облегчения потянулась к кошке, провела бесплотной рукой над ее головой и растаяла, развеялась. комнате осталось только мертвое тело. Человеческая душа, стараниями заклинателя не превратившаяся в злобный дух, отлетела к месту своего нового пребывания. Свободная и спокойная. Последнее желание, которое могло бы надолго привязать ее к земле, исполнилось. Кошка вернулась. Зверек издал тихий плачущий звук, словно понимая, что произошло. Впрочем, Казука действительно понимала. Поглаживая притихшую кошку по голове, Рэй спустился вниз. Друзья сидели на веранде в компании старосты. Значит, служанка уже успела сбегать за ним. Тот выглядел подавленным и немного испуганным. Круглое загорелое лицо мужчины лоснилось от пота, словно он тоже ощутил на себе прикосновение потусторонней силы. «Я все сделал», — сказал заклинатель, обращаясь больше к магам, чем к главе деревни. «Дух госпожи Арино как раз собирался обратиться в неуспокоенного, но я провел весь ритуал». «Спасибо, Гризли». Кошка появилась вовремя. Он размотал куртку, выпуская питомицу погибшей. Зверек спрыгнул на пол, отбежал в дальний угол и принялся вылизывать взлохмаченный бок. Староста пошевелился, недовольно хмурясь. «Что случилось с госпожой?» «Хозяйку дома убили с помощью какого-то очень мощного духа», — ответил Рэй, устало опускаясь на пол. «Пока мы не знаем, какого. Злая сила, которая на нее повлияла, оставила свой след, и чтобы она сама не превратилась в опасного духа, мне пришлось провести определенный ритуал. Теперь можно ни о чем не беспокоиться и ждать вашего заклинателя из соседнего села, чтобы он провел похороны». Пояснения Рэя не успокоили старосту. «А если это не последняя смерть?» — сурово допытывался он. «Что нам тогда делать?» «Закройте окна, двери и никого не подпускайте к телу», — угрюмо сказал Гризли, поглядывая на кошку, свернувшуюся клубком в пятне солнечного света на полу. «Ждите заклинателя». «Никогда ничего такого у нас не было», — пробурчал староста, поднимаясь. «Как только вы приехали, сразу и началось». «Говорил я госпоже не ездить в город. Сама беду и привезла. Коты эти, из-за которых вы приехали, отношение ко всему какое-то имеют?» «Пока мы не знаем», — отозвался Сагюнару, рассматривая царапины от когтей на руке. «Но скоро разберемся». Бормоча что-то себе под нос, староста махнул рукой и вышел из дома. Некоторое время заклинатели сидели молча. Затем Сагюнару встал, подошел к кошке, сел рядом и стал рассматривать ее лапы. Казука не возражала. Казалось, она слишком устала, чтобы обращать внимание на человека, тормошащего ее. «Ты здорово справился», — тихо сказал Гризли. Рэй молча кивнул, преодолевая вялость, которая возникала всегда после общения с духами. «Она тебе случайно не сказала, кто ее так?» «Она была не слишком разговорчива», — ответил заклинатель. Больше всего ее волновала судьба кошки. «Почему Казука вернулась именно в тот день, когда убили хозяйку?» — продолжил размышлять Гризли. «Или это совпадение?» «Не совпадение», — отозвался Сагюнара, оставив в покое зверька и возвращаясь на прежнее место. «Вы же знаете, в нашей работе совпадений не бывает». «Ты, кажется, хотел что-то рассказать», — обернулся к нему Рэй. «До того, как началось все это». Он указал наверх, где располагалась спальня хозяйки. «Я сначала подумал, что кошку украли для того, чтобы вселить в нее какого-то духа», без особого энтузиазма начал рассказывать тот. Было видно, что прежняя идея больше не вдохновляет Сагюнару. Мистическое животное увеличило бы его силу. Но в доме по-прежнему никаких следов и на кошке тоже. «А когда умерла госпожа Арино?» — спросил Гризли. «Вчера вечером она была еще жива. Служанка нашла ее мертвой уже поздним утром. Это могло произойти и ночью, и на рассвете», — задумчиво произнес Рэй и огляделся. «Кстати, куда делась девушка?» «Сказала, что пока останется у родственников», — отозвался Сагюнару и требовательно посмотрел на друга. «Ты ведь почувствовал что-то вчера? В коридоре. Что это было?» «Не знаю», — ответил тот, пытаясь вспомнить свои странные ощущения, невольно потер ладони одну об другую, словно их снова коснулся ночной холод. Но это был явно не дух. просто сквозняк. Ветер. Как же мне надоели эти загадки! Гризли поднялся и принялся расхаживать по помещению. Наша работа — найти духа, заклясть его или приманить, а не загадки разгадывать. Мы видели кошку дважды. Один раз у реки, продолжил размышлять Рэй. Второй — неподалеку от дома старосты. Она наблюдала за мной. Зачем? Вот я и говорю, сплошные загадки. Снова ввернул Гризли, останавливаясь возле спящей Казуко и глядя на нее сверху вниз. «Думаю, надо сходить к мяснику», — задумчиво произнес Сагюнару, глядя в потолок. «Ты что, опять проголодался?» — довольно резко спросил Рэй. Но друг продолжал смотреть на темные доски у себя над головой, словно не слыша его. «Нам надо быть там», — повторил он. «Я чувствую». «Это важно. Идемте». Он резко поднялся и едва не бегом выскочил в сад. Рэй с Гризли, недоуменно переглянувшись, поспешили следом. В саду стало как будто чуть темнее. Солнце скрылось за облаками, и легкая тень накрыла собой деревья, которые сразу тревожно зашумели. На тропинку дождем посыпали звездочки отцветшего жасмина. Взметнулась пыль. Выбежав на дорогу, заклинатели едва не сбили с ног невысокого крестьянина в широкополой шляпе. Пробормотав торопливые извинения, Рэй успел заметить его пристальный цепкий взгляд из-под соломенных полей на смуглом до черноты лице и тонкую седую бородку. Дом мясника с лавкой на первом этаже, выходящий на улицу, был закрыт. Окна задвинуты ставнями. На двери внушительный замок. Гризли на всякий случай подергал за медную ручку, постучал, но ответа не было. «А он уже закрыл». Доброжелательно сообщила заклинателям молодая женщина в темно-синем платье, проходящая мимо и ведущая за собой мальчика лет двух. «Полчаса назад, наверное». Сагюнара кивнул в ответ и повернулся к друзьям. «Пройдем через сад. Там, с задней стороны дома, черный ход. Обычно он открыт». «И откуда ты это знаешь?» — спросил Гризли. Сагюнара пристально взглянул на него, но, не обнаружив в его вопросе подтекста, который обычно ему слышался в словах Рэя, спокойно ответил. «Мясник мне сам объяснил. Иногда клиенты приходят к нему за заказом, когда он уже закрывает лавку». Сад оказался меньше, чем у госпожи Арино, но почти весь заставлен камнями с защитными изображениями. В основном это были простые грубые круги, выбитые на плоских белых плитах. А в центре зеленой лужайки находилась небольшая статуя духа-покровителя. Круглый, широко улыбающийся старичок сидел, сложив ноги, и смотрел на всех входящих смеющимися щелками глаз. Заклинателям было понятно, почему их столько. Многих недоброжелательных к людям духов привлекал запах мяса и крови животных. Сагюнара, быстро идущий впереди, вдруг замедлил шаг и стал двигаться неторопливо и осторожно. На длинной узкой террасе, опоясывающей заднюю часть дома, покачивалось несколько выцветших красных фонариков. Один висел над самой дверью. Рэй прислушался, но не расслышал ничего подозрительного. Вошел в дом, и тут же ему под ноги метнулся пушистый перепуганный кот. Прошмыгнул мимо и исчез в саду. Заклинатель хотел броситься за ним, но Сагюнара, ухватив его за рукав, удержал на месте, отрицательно покачал головой и прижал палец к губам, требуя сохранять тишину. Его глаза в темноте прохладного коридорчика блестели чересчур ярко, а ноздри жадно втягивали воздух. Можно было предположить, что он принюхивается к запаху мяса, но Сагюнара явно ощущал что-то еще. На узком столе, где мясник, видимо, оставлял заказы для покупателей, сейчас ничего не лежало. В дверном проеме виднелся край циновки и перевернутый столик. Слышался странный приглушенный звук, шипение и шелест, словно кто-то водил деревянной палочкой по рисовой бумаге. Заклинатели, стараясь не делать резких движений и не шуметь, шагнули в комнату. Мясник лежал на полу, все еще сжимая в руке небольшой топорик для разрубания костей. А на груди человека сидело странное существо. Длинное, словно змея, с четырьмя такими же вытянутыми конечностями, обвивающими руки и ноги хозяина дома. Словно гигантская пиявка, Тварь вытягивала жизнь из новой жертвы. Это был не дух, а нечто совершенно невообразимое. Рэй бросился вперед. Его формула смела существо с человека. То шлепнулось на пол, повернуло к заклинателю слепую морду, сжалось в комок, рванулось в сторону и метнулось в открытое окно. «Гризли, за ним!» — крикнул Сагюнара и ринулся следом. Перепрыгнул через подоконник и исчез в саду. Тот поспешил следом, бормоча на ходу какую-то формулу. Рэй подбежал к человеку. К счастью, он был жив, и как только тварь исчезла, открыл глаза, обводя мутным взглядом комнату. «Вы как, нормально?» — спросил заклинатель, помогая ему подняться. Мясник выронил топорик, потер бледное лицо обеими руками и, опираясь на плечо юноши, добрался до широкого низкого топчана, стоящего в углу. «Мы прогнали это существо», — сказал Рэй. «Вы видели, как оно появилось? Откуда?» Мужчина посмотрел на заклинателя все еще плывущим взглядом и ткнул указательным пальцем в сторону двери, жестами стараясь показать, как что-то прыгнуло к нему на спину, начало душить. Он пытался отбиться, но оно оказалось очень сильным. Больше мясник ничего не мог объяснить. В открытую дверь вбежал кот, которого Рэй видел недавно. С громким мяуканьем подбежал к хозяину, запрыгнул на колени и принялся раскатисто мурчать и тереться о руки. Мясник с растроганной улыбкой, странно смотрящейся на его угрюмом лице с кривоватым носом, явно сломанным в давней драке, стал гладить своего питомца. А Рэй машинально произносил защитные формулы, которые должны были охранять ослабленного человека от враждебных духов, если те случайно окажутся рядом. Кот, словно понимая или чувствуя, что делает заклинатель, поглядывал на него с одобрением и мурлыкал все громче. «Эй, Рэй, у вас там все в порядке?» В окно заглянул потный взлохмаченный гризли. «Убежала тварь», — добавил он с чувством, окинув взглядом комнату. «Растаяла в воздухе, как та кошка, о которой вы говорили». «Где Сугинаро?» «Проводит какие-то вычисления. Зовет тебя. Похоже, его одолела очередная невероятная идея. Иди посмотри». «Отдыхайте», — сказал Рэй хозяину дома. «Мы тут, рядом». Человек кивнул и крепче прижал к себе довольного кота. Сагюнара обнаружился неподалеку. Он ползал на коленях по ровной площадке маленького садика камней и чертил на аккуратно разровненном песке сложные формулы. «Мясник жив», — доложил Рэй, глядя на художество друга. «Немного напуган, но, похоже, тварь не смогла как следует взяться за него». Кот вернулся. «И я понятия не имею, что это за дух». «Кота отпустили», — возразил Сагюнару, отвлекаясь на миг от своих расчетов, посмотрел на заклинателя, и тот увидел в его глазах лихорадочный блеск одержимости новой идеей. «Когда он перестал быть нужен? И это был не дух». «Что значит перестал быть нужен?» «А если не дух, кто тогда?» — одновременно спросили Гризли с Рэем. «Кошки любят своих хозяев», — начал рассказывать Сагюнару, глядя на особенно заковыристую формулу для распознавания и обездвиживания духов, нарисованную перед ним. «И как часто говорят люди, лечат их, когда тем плохо. Ложатся рядом, мурлыкают, греют, а на самом деле стягивают на себя отрицательную энергию, которая появляется в человеческом теле». Он запнулся, и на его лбу появилась продольная морщина, затем протянул руку и безжалостно стер ладонью один из символов. «Я думаю, кто-то, похитив котов, снял с них эту отрицательную энергию, вдохнул в получившуюся субстанцию подобие жизни и натравил на хозяев. И эта новая сущность выпила всю жизнь госпожи Арино до капли, а мясника убить не успела. Мы помешали». «С чего ты решил, что все именно так?» — спросил Рэй после небольшой паузы, вызванной этой ошеломительной новостью. «Я когда-то читал в одном древнем трактате кое-что похожее. Только там говорилось об исцелении больного с помощью некоторых земноводных. Отчасти сходный ритуал. Они накапливают светлую, солнечную энергию, и ее можно направить на человека. Здесь обратный процесс». «Но кто мог это сделать?» — изумленно спросил Гризли, непроизвольно оглядываясь на дом. «И главное, зачем?» «Жизнь, которая была украдена у владельцев кошек, можно забрать себе». Сагюнара невольно поморщился, представляя подобное. Это был не дух в прямом смысле, поэтому мы и не могли его почувствовать. Но наши формулы его вроде бы ослабили. Это мог сделать только мастер высочайшего уровня, заявил Рэй. Причем работающий с темными духами. Ты думаешь, среди деревенских жителей есть подобный маг? И о нем никто не знает, и он ни разу не проявил себя. Староста говорил, у них вообще никаких происшествий не было никогда. Они даже заклинателя приглашают из соседнего села. Давайте сначала разберемся с этой тварью, а потом будем решать, кто ее создал. Сагюнара поднялся с земли, отряхивая штаны на коленях. «А если она опять вернется сюда?» Гризли понизил голос, оглядываясь на открытое окно, за которым появился хозяин дома, все еще прижимающий к груди кота. «Она ведь не успела вытянуть всю силу. Может, кому-то стоит остаться, чтобы подкараулить ее?» «Если она обладает собственной волей и хоть каким-то разумом, то будет выжидать и прятаться, пытаясь понять, что мы замышляем», сказал Рэй, которому было не слишком-то легко смириться с мыслью, что заклинатель вместо того, чтобы помогать человеку, старается лишить его жизни столь подлым способом. Его учили совсем не этому. Он махнул рукой мяснику, с тревогой смотрящему на них, показывая, что беспокоиться не о чем, и продолжил. «Думаю, та кошка, которая наблюдала за нами, была совсем не кошкой. Тварь следила, присматривалась». Госпожа Арино должна была стать ее первой жертвой, и она пыталась понять, как лучше действовать. «И куда, вы думаете, это существо могло отправиться дальше?» — задал Гризли новый вопрос. «Мэй, маленькая хромая девочка», — произнес Рэй, глядя сквозь ветви деревьев на улицу. «Владелец постоялого дома, мясник, все те же самые. Видимо, нам опять придется разделиться». «А может, собрать всех в одном месте, чтобы было легче следить за ними?» — предложил Гризли. «Тогда тварь будет знать, что мы замышляем», — отозвался Сагюнару, сосредоточенно прорисовывая еще одну завитушку к уже начертанным. Второй раз за день, подбегая к дому старосты, Рэй чувствовал, что ему надо торопиться. Это было то же самое необъяснимое предчувствие, присущее всем заклинателям, хотя у одних оно развито сильнее, чем у других. Иногда интуиция подводила, но чаще всего подсказывала правильное решение. «А все-таки мы еще толком не научились работать вместе», — думал он про себя и товарищей, торопясь к дому старосты. «Привычнее поодиночке, хотя все же это, наверное, неправильно». Он вошел во двор. Мэй играла в траве у веранды. Старая служанка, которая должна была присматривать за ней, дремала на циновке в тени под кустом, уронив вязание себе на колени. «Ты нашел Хатару?» — спросила девочка шепотом, увидев Рэя и, видимо, не желая разбудить старушку. «Еще нет, но скоро найду», — ответил он также тихо, сразу успокоившись. «Если кот еще не вернулся, значит, ребенку пока ничего не угрожало». «А где твой отец?» «Ушел». Мэй беспечно махнул рукой в сторону улицы. «Сказал, что его ждет господин Макото». «Это наш заклинатель», — пояснила она Рэю, опустившемуся рядом с ней на землю. «И они вместе пошли к госпоже Арино. Говорят, она умерла. Это правда?» От внимательного, ясного взгляда девочки молодому магу стало немного не по себе. Почти так же неловко, как и от вопроса, который она задала. Но он не стал врать. «Да, правда». Она кивнула, словно сама уже знала ответ. Ей просто было нужно подтверждение. «Отец сказал, что в кошку госпожи вселился злой дух и убил ее. И в моего Хатару он тоже вселился. Поэтому его надо поймать прежде, чем он мне навредит». «Это не так», — твердо сказал Рэй, желая, чтобы девочке передалась его уверенность. «С котами все в порядке. И с твоим Хатару тоже. А дух, он действительно приходит. Но если вдруг появится здесь... Я смогу защитить тебя». Девочка просияла, услышав, что с ее питомцем все хорошо, но тут же снова стала серьезной. «Меня защитит Аюни», — сказала она и показала свою соломенную куклу. Глядя, как она возится с игрушками, Рэй продолжал думать о том, кто мог придумать эту страшную интригу с похищением человеческих жизней. «Если Сагюнара прав во всем, а он, похоже, прав, Заклинатель своими глазами видел существо, созданное из чужой боли, и очень хотел бы посмотреть на человека, способного на подобное убийство. Во время обучения до Рэя доходили смутные слухи о магах, которые в чем-то провинились перед орденом. В чем конкретно была их вина, никому из учеников не говорилось. И как их наказывали за проступки, тоже. Однако Рэй не мог представить, чтобы заклинатель, находясь в здравом уме, подвергал свою жизнь опасности для того, чтобы заклясть опасного духа и натравить его на кого-то. Настоящие наемные убийцы, которых не было недостатка в Варре, рисковали гораздо меньше. «Впрочем, я могу многого не знать о жизни обычных людей», — подумал он, прислушиваясь к умиротворяющему перезвону ветряных колокольчиков. «Что я вообще видел, сидя в храме, кроме постоянных тренировок и зубрежки?» Становилось все жарче. Солнце, перевалив далеко за полдень, разливало лучи, от которых уже не могла защитить густая зелень сада. Мэй разлеглась на теплой траве и задремала, обнимая куклу одной рукой. Рэй почувствовал ту же одуряющую сонливость, но заставил себя встряхнуться, отошел к прудику, стараясь не выпускать девочку из виду, умылся. Вернулся на прежнее место и, глядя на спящую, невольно вспомнил Нару. У нее был такой же оттенок волос. Заклинатель понятия не имел, где она сейчас и чему ее учит господин Хейон. «Надеюсь, не тому, как вытягивать жизнь из людей», — пробормотал Рэй, лениво отмахиваясь от назойливой мухи, вьющейся у лица. Копье, которое отдала ему девушка, вернее то, что от него осталось, он по-прежнему носил с собой и даже подумывал о том, чтобы сделать для него древко. «Только бы найти подходящее дерево», — произнес он вслух задумчиво, машинально огляделся и увидел двух человек, направляющихся к дому. Одним из них был староста. Во втором заклинатель узнал того самого крестьянина, которого едва не сбил с ног у дома госпожи Арино. «Ну все», — сказал довольно глава деревни, подойдя и глядя на поднимающегося с земли Рея. «Господин Макото пришел. Он-то настоящий заклинатель. Теперь он и ведет тут порядок». «Вы неплохо справились, молодой человек», — снисходительно заметил пожилой маг и пояснил. «В доме старой дамы. Я оценил ваши труды. Будь вы моим учеником, я поставил бы вам отличную отметку». «Благодарю, но...» «А теперь вы можете возвращаться обратно в Варру», — добавил он, отворачиваясь от Рэя. «Я сам разберусь во всем, что происходит». «Надо было сразу позвать меня», — строго сказал заклинатель старости. «А не полагаться на молодых недоучек». Тот поклонился, сумев вложить в это движение глубочайшее почтение и осознание своей ошибки. Рэй, не обращая внимания на недоучку, шагнул вперед, вновь привлекая к себе внимание. «Здесь происходят гораздо более серьезные вещи, чем вы думаете. И я не уеду до тех пор, пока не разберусь во всем. Госпожа Арино пригласила меня». «Госпожа Арино мертва», — ледяным тоном произнес маг, смерив юнца пронзительным взглядом. «И не исключено, что по вашей вине. Отправляйтесь домой, молодой человек, пока я не сообщил в наш орден о ваших проделках». Мэй, разбуженная громкими голосами, проснулась, села на траве и уставилась на взрослых, внимательно прислушиваясь к разговору. «Хотя бы послушайте, что здесь происходит!» — не унимался Рэй. «Я знаю, что здесь происходит», — пожилой заклинатель высокомерно прищурился. «Молодые маги, не получившие разрешения на работу, обманывают людей, стараясь получить прибыль, играя на их страхах. Мне это очень знакомо». «Это не так. Мы пытаемся помочь. Кошки...» «В котов вселяется дух, который называется Каго. Вы, наверное, и не слышали о таком», — презрительно хмыкнул маг, взмахнув широким рукавом своей длинной курты. «Он обладает способностью вытягивать жизни из людей и с легкостью меняет свое обиталище, перемещаясь из одного животного в другое. Если бы у вас хватило ума провести нужный ритуал над кошкой госпожи Арино, ничего бы не произошло. Ну, что вы на это скажете?» Рэй промолчал, на миг испытав легкую растерянность. «А что, если заклинатель прав? Он с друзьями действительно не настолько опытны, чтобы разбираться во всех существующих духах. но тут же велел себе прекратить сомневаться в собственных знаниях и умениях. Они видели тварь, и она не была духом, видели вернувшихся кошек, а деревенский маг нет. «Унесите ребенка в дом», — велел между тем заклинатель, почувствовав смятение молодого собеседника. «Ей не нужно здесь находиться». «Я не хочу, чтобы Рэй уходил», — завопила вдруг девочка, вцепившись обеими руками в траву. «Он обещал защищать меня от злого духа». «Теперь тебя будет защищать господин Макото», — бросился уговаривать ее отец. «Он настоящий заклинатель и поможет всем нам». «Он сказал, что Хатару плохой, а он хороший. Пустите меня, я не хочу!» К ней подскочила служанка, ловко ухватила девочку и, несмотря на свой преклонный возраст, легко потащила в дом. «Господин Макото!» — воскликнул Рэй, ненавидя в этот момент всех учителей, ослепленных собственной великой мудростью и опытностью. «Вы ошибаетесь, хотя бы выслушайте меня!» Маг не успел ответить ему еще одной отповедью. Из глубины сада послышался возмущенный кошачий вопль. «Попался!» — крикнул кто-то в ответ радостно. «Теперь не уйдешь!» Из зарослей вышел, широко шагая, один из работников старосты. Он нес за шкирку грозно ворчащего кота, белого в рыжих пятнах. «Вот, господин Начира!» — сказал парень довольно. «Поймал! Что делать с ним будете? Если духа изгонять, так я его в клетку посажу, а то царапается». Что они решали делать дальше, Рэй уже не слушал. Он почувствовал легчайшее дуновение, холод, коснувшийся волос на затылке, и бросился в дом. Маг и староста, рассматривающие безвредного кота, не обратили на юношу внимания. Внутри было прохладно, уютно, пахло ароматными травами. В коридоре мимо Рэя прошмыгнули две юные служанки. Видно, спешили посмотреть, как будут изгонять злого духа из кота. В комнате, через которую быстро прошел заклинатель, он увидел не до конца сервированный стол. Чашки и миски, сложенные одна в другую, стояли на краю, рядом со свернутыми подставками из тонкого бамбука. В следующей комнате ветер перебирал листы бумаги, разложенные на столике для письма. Рэй торопливо распахнул дверь третьей. Мэй сидела зажмурившись, вцепившись обеими руками в свою куклу и выставив ее перед собой. В соломенной игрушке действительно ощущалось сейчас присутствие слабенького защитника, но он ничего не смог бы сделать с тварью, пробравшейся в комнату. Старая служанка лежала на полу, ее седые волосы растрепались, бессильно раскинутые руки слабо шевелились, как будто искали что-то на циновке, а жуткое существо, впившееся в ее шею, напомнило Рэю фрагмент из кошмарного, безумного сна. Его формула сбросила тварь на пол, и в следующий миг он оказался рядом, втыкая в нее острие копья, словно нож. Но маслянистая, упругая субстанция ее тела как будто закипела вокруг металла и разошлась в стороны. Существо метнулось в сторону неповрежденное. Формула изгнания, которую произнес Рэй, также не подействовала. Тварь не была духом, и изгнать ее было невозможно. Тогда он снова ударил простым отражением. Сущность вновь упала, хотела выскользнуть в окно, но заклинатель преградил дорогу, швырнув еще одну формулу. И это не понравилось твари. Сжавшись в комок, она издала странный звук, едва различимый человеческим ухом, и бросилась на Рэя. Сбила с ног. Липкие, обжигающие горячие щупальца впились в его запястье, надавили на плечи и обвились вокруг шеи. Заклинатель еще раз ударил копьем, но новая извивающаяся конечность, выросшая из тела существа, выбила оружие из руки. Горло и грудь сдавило так, словно сверху упала тяжеленная каменная плита. Рэй почувствовал, что не может дышать, а силы и желание сопротивляться утекают из него стремительным потоком. Еще одно заклинание безболезненно прошло сквозь тварь, и перед глазами Рэя поплыли красные пятна. Отражение лишь слегка ослабило хватку, но спустя мгновение она вновь усилилась. И тогда Рэй понял, что надо делать. Мысли, панически мечущиеся в голове, раскалывающиеся от боли, натолкнулись на одно единственное решение. Заклинатель запустил пальцы в тело существа, сжал изо всех сил и стал вытягивать из него энергию, которую то собрало из тех, на кого нападала. обратный процесс, как говорил Сагюнару. Тварь дернулась, пытаясь освободиться, потом забилась, но теперь Рэй крепко держал ее. Мощная волна энергии хлынула в него, тут же просветлела в голове, быстрее и радостнее забилось сердце, мышцы налились силой, стало легко дышать. Он ощущал, как становится все более невесомым и бесплотным существо, напавшее на него. Беспомощным. Заклинатель приподнялся и уже готов был развеять полупрозрачную тень, скорчившуюся рядом. Как вдруг с шумом и топотом в комнату вбежал сельский маг и эффектным, величественным движением руки развоплотил уже почти добитое существо. Из-за его спины выскочил перепуганный староста и бросился к дочери. Переводя дыхание, Рэй оглянулся на Мэй и увидел, что старая служанка и девочка сидят в самом дальнем углу, обнявшись, и с восторженным ужасом смотрят на него. «Ну вот», — важно заявил старый маг, отряхивая руки. «Как я и говорил, уничтожить это существо оказалось совсем просто». «Да, после того, как я полностью лишил его силы», — проворчал уязвленный Рэй, поднимаясь с колен. «После того, как Каго покинул тело кота», — важно продолжил заклинатель, не обращая на молодого коллегу внимания. «Он попытался спрятаться в доме, и я вовремя его настиг, иначе юноша мог бы серьезно пострадать». Староста, гладя дочь по голове, серьезно кивал, слушая этот бред. «Вообще-то все было не так», — вмешался Рэй, начиная терять последние капли уважения к магу. «Оно напало на нас», — воскликнула девочка. «Чуть не убило, а Рэй дрался с ним и победил». «Помолчи, Мэй», — строго сказал ей отец. «Скажи лучше господину Макото спасибо за то, что помог нам избавиться от этой напасти». Его дочь нахмурилась и угрюмо отвернулась. Служанка слабо улыбнулась молодому заклинателю. «Вы как?» — спросил Рэй, больше не обращая внимания на старшего коллегу, продолжавшего важно болтать об изгнании духа. «Хорошо», — ответила та. «Пойду полежу, устало что-то». «Иди, иди». Тут же откликнулся староста и насмешливо уставился на Рэя. «А вы, господин заклинатель, тоже идите себе. Видите, и без вас справились». «Будьте снисходительны к юноше», — благодушно улыбаясь, сказал сельский маг. «Он старался помочь по мере сил. Не его вина, что он знает еще так мало». Дальше Рэй слушать не стал, развернулся и вышел из комнаты. Злой, как тысяча манмо, он спустился по лестнице в сад, думая о том, как достали его мудрые учителя, которым плевать на всех, кроме себя самих. Уже подходя к воротам, он услышал, что за ним кто-то бежит. Обернулся и увидел Мэй, догоняющую его. «Рэй, я хотела поблагодарить тебя», — сказала она, слегка запыхавшись, но очень серьезно. «Ты спас нас. Возьми». Девочка протянула ему свою соломенную куклу. «А Юни будет защищать тебя». Озадаченный, но обрадованный этим неожиданным подарком, Рэй улыбнулся. «Спасибо, Мэй. Но я не могу взять ее. Она ведь защищает тебя». Девочка беспечно пожала плечами. «Бери. Сора сделает мне новую». «Сора?» — переспросил заклинатель машинально. «Кто это?» «Няня. Как только Хатару пропал, она сразу же сделала мне Аюня». Рэй взял куклу, задумчиво подержал ее в руках, разглядывая улыбающееся лицо, сложную прическу и яркое платье, сшитое из лоскутка той же ткани, что и розовое платье Мэй. Кивнул девочке и пошел обратно. Обошел дом, поднялся в помещение для прислуги. Как он и ожидал, старая служанка лежала на циновке в своей маленькой комнатке, полузакрыв глаза. Услышав шаги Рэя, повернула к нему голову и молча, испытующе посмотрела на него. Ее лицо с тонкой сеткой морщинок напоминало подсохший инжир. Седые волосы тонкой, мягкой паутиной лежали вокруг головы. Руки с выступающими венами, опущенные поверх одеяла, казались лишенными последних сил. И только в темных глазах сверкала яркая воля к жизни. «Вы сделали мою куклу», — тихо сказал он старушке. «У вас нет дара заклинателя, но вы можете создавать защитников для детей, таких как этот». Молодой маг показал ей игрушку, женщина перевела на нее взгляд, но снова ничего не сказала. «От кого вы хотели защитить Мэй?» Она промолчала, глядя мимо Рея. «Вы были уверены, что ей угрожает опасность?» Сора опустила морщинистые веки, тихо вздохнула. «Кто ей угрожал?» Продолжал допытываться заклинатель. Он понимал, что женщина устала, но не мог оставить ее в покое. «Вы не знаете? Или боитесь сказать? От кого девочке была нужна защита?» «От нее самой», — прозвучал за спиной Рея безучастный голос. Тот обернулся и увидел Сагюнаро, пристально глядящего на служанку. Друг выглядел бледнее обычного, светлые волосы растрепались, одежда была покрыта белой пылью, словно кто-то хорошенько повалял его по дороге. За его спиной, прислонившись плечом к косяку и сложив руки на груди, молчаливый, осуждающий тенью нависал гризли. «Существо, созданное вами, появилось сначала у госпожи Арино», снова заговорил Сагюнару, глядя на старую служанку с таким видом, словно старался сдержать бешенство, хотя голос его звучал по-прежнему безразлично. «Затем у мясника. Но мы спугнули его в первый раз, а когда оно вернулось, я снова прогнал его. Затем оно отправилось к господину Гору, но там ему тоже не удалось поживиться. Мой друг хорошо потрепал его». Он кивнул на укоризненно молчащего гризли. «Погоди», — попытался вмешаться Рэй, немного удивленный подобным обвинением. «Как ты выяснил, что это сделала она?» «Мне удалось зацепить то существо, и я провел кое-какие вычисления. На твари точно такой же магический след, как и на этой даме. Они тесно связаны». Рэй хотел задать новый вопрос, но Сагюнара мотнул головой, прося больше не вмешиваться, и продолжил. «Обозленная тварь, так и не получившая того, для чего была отправлена к людям, вернулась сюда и напала на своего собственного создателя. Я знаю, что вам не нравился мясник, он не слишком приятен в общении, как я успел убедиться. Хозяин постоялого двора в молодости убил человека. А чем госпожа Арино вам не угодила?» «Она была старой», — неожиданно звучным голосом произнесла Сора, «и мучилась от постоянных головных болей. Поэтому вы хотели отнять ее жизнь, для того, чтобы продлить свою?» — с неприятной усмешкой осведомился Сагюнару. Горькая улыбка исказила лицо женщины, и внезапная догадка вдруг поразила Рея. «Нет», — сказал он, внимательно наблюдая за старой служанкой. «Не свою». Он сел на пол рядом с ней, вспоминая все, что видел. «Вы делали это для Мэй, так? Девочка больна?» «Как и ее мать», — едва слышно ответила та. Ее натруженные руки дрогнули, а потом принялись быстрыми нервными движениями разглаживать складку на одеяле. «Ее матери я не смогла помочь. Думала, спасу дочь». «Вы хотели передать ей жизни других, но созданный вами фантом перестал слушаться», — продолжил заклинатель, мельком взглянув на потрясенного гризли и напряженно хмурящегося Сагюнару. «Не только их жизни», — еще тише отозвалась служанка. «Свою жизнь тоже. Я тоже очень старая. А Мэй должна быть здорова. Но ты мне помешал. Ты убил Саюро и забрал силу, которую он должен был передать моей девочке». Скорбная гримаса исказила ее лицо, и она снова закрыла глаза, не желая видеть заклинателя, спутавшего все ее планы. Руки Соры вновь безвольно замерли, больше не шевелясь. «Мне очень жаль ребенка», — серьезно сказал гризли, подходя ближе. «Но нельзя отнимать жизнь у одного, чтобы передать другому. Даже у себя самого». «Где вы научились этому?» — отрывисто спросил Сагюнару, поводя плечами так, словно рубашка стала ему вдруг тесна. «У своей матери», — сухо отозвалась Сора. «А та у своей матери. Это древние знания, которыми обладал наш род». «Почему вы не обратились к заклинателю?» «Он бы постарался помочь девочке», — продолжил расспросы Сагюнару. Рэй невольно усмехнулся, а старушка, посмотрев на него и словно прочитав его мысли, также невесело улыбнулась. «Местный маг не может отличить духа от виноградной улитки», — едко сказал заклинатель. А отец девочки безоговорочно ему верит. Он даже не стал меня слушать. Я пыталась защитить Мэй как могла, сказала Сора печально. Как умела. Я вселю в эту куклу духа, который будет поддерживать в девочке жизнь. Рэй показал старухе соломенную игрушку. Проследите, чтобы она ее не потеряла. На бескровных щеках женщины появилась тень румянца. Глаза ее блеснули, но тут же опять погасли. У меня нет денег. Таких больших денег. А ее отец не заплатит. Он также не верил, что его жена больна. Бесплатно, сказал Рэй, поднимаясь. Гризли за его спиной засопел, но ничего не возразил. А если я узнаю, что в этой деревне или где-то поблизости опять стали пропадать кошки, мягко произнес Сагюнара, и по его лицу пробежала мгновенная, едва уловимая хищная тень, мы вернемся.